Вам ведь наверняка не знаком фильм «Ошибка резидента» и его продолжение «Судьба резидента». Ну да, где вы могли его видеть? В нем рассказывается о шпионе, прибывшем в СССР с тайной деструктивной миссией. Кстати, как и вы, русском по происхождению. Этот человек оказывается в руках наших доблестных спецслужб, а затем становится двойным агентом, переходит на нашу сторону и начинает выполнять наши задания. Лиза сидела, не шелохнувшись, и внимательно слушала Сергея Ивановича, не отрывая от его лица взгляд. И тот закончил свою мысль. «Вижу, вы понимаете, что я имею в виду. Мы можем забыть о преступлениях, совершенных вами, если вы решите сотрудничать с нами». «Вы ничем не лучше Костандиллиса», — печально произнесла Лиза. «Обвиняете меня в преступлениях, которых я не совершала. Подтасовываете улики, шантажируете судьбой других людей. Так что вам надо? Хотите, чтобы я стала советской шпионкой?» «У нас нет шпионов, а только разведчики», — поправил ее Сергей Иванович. «Вы умная и изобретательная девушка, которая чувствует себя на Западе в своей тарелке. В совершенстве владеете несколькими языками и знакома с преступным миром. Обчистить яхту самого Костандиллиса. На такое не способны даже лучшие наши агенты». Сергей Иванович с нескрываемым восхищением посмотрел на Лизу. «Вы спрашиваете, что вы должны сделать? Для начала от вас потребуется не так-то много. Убить Георгиоса Костандиллиса». Лиза ошеломленно посмотрела на своего собеседника, а он продолжил свой монолог. «Я же сказал, что Костандиллис нам мешает, и его можно успокоить только одним способом — устранив его физически. Нашим агентам на Западе слишком опасно заниматься ликвидацией Грека. Если всплывет, что за этим стоит Советский Союз... А вот вы, Лиза Кречет, совсем другое дело. Даже если вас и схватят, вы будете молчать, потому что правда будет означать для вас смертный приговор. Не забывайте, в Европе будут только рады, если выяснится, что вы воскресли. Ведь вы — убийца мадам Аннабеллы Кречет?» Лиза поняла, что оказалась в ловушке. Костандиллис угрожал ей тем, что убьет Карла и сдаст ее саму в руки французской полиции. Сергей Иванович угрожает ей тем, что причинит вред Яне и ее семье, а она сама предстанет перед советским судом по обвинению в шпионаже. У нее не было слов. Девушка продолжала безмолвствовать. «Вижу, мы нашли общий язык, Лиза Кречет», — сказал Сергей Иванович. «Из вас получится отличный агент. Вы сможете жить в Европе, но время от времени будете выполнять кое-какие наши задания». Он поднялся с места и вышел из комнаты, оставив Лизу одну. Через пару минут появилась женщина, которая принесла Лизе обед. Поглощая суп-харчо, Лиза размышляла. Выбора у нее нет. Сергею Ивановичу или тем, кто стоит за ним, не требуется ее согласия. Они уже все решили за нее, без нее. Значит, она должна убить Костандиллиса. Ее проводили в спальню, которая напоминала апартаменты в клинике доктора Геллендорфа. И почему ее жизнь сложилась именно таким образом? Неужели теперь, в ближайшие годы и десятилетия, ей предстоит выполнять поручения советских спецслужб и ликвидировать тех, кто не угоден коммунистическому режиму? И так до тех пор, пока КГБ, или какую там спецслужбу, представляет Сергей Иванович, не решит, что ее услуги больше не нужны, и не отдаст приказ другому агенту избавиться от дочери художника. Или пока во время одной из операций ее не пристрелят. Сергей Иванович навестил Лизу в середине следующего дня. «Настроение у вас упало?» — Не стоит вешать нос, Лиза. Завтра вы покинете нашу страну и направитесь в Герцеславакию, а оттуда в Грецию. Господин Костандиллис устраивает прием в своем афинском особняке. Он стремится сколотить альянс против Советского Союза и фон Дримлера и пытается привлечь на свою сторону американцев. Его посетят несколько влиятельных американских сенаторов. Один из них – хороший друг президента Джеральда Форда. Переговоры, судя по всему, выльются в подписание договоренностей, что приведет к возникновению в ближайшем будущем мультиконцерна, чья деятельность явно враждебна интересам СССР. Чтобы этого не произошло, вы и убьете Костандиллиса. День спустя Лиза вылетела в Экарест. Там ее встретили тамошние сотрудники советских спецслужб, снабдили документами и изменили ей внешность. Лиза превратилась в легкомысленную французскую манекенщицу Кристину с длинными белыми локонами, закрывающими почти все лицо, с вульгарными повадками и сюсюкающим голосом. Кристина стала сопровождающей одного из бизнесменов, получивших приглашение на прием к греческому миллиардеру. «Вот, держите». Советский представитель вручил Лизе кольцо с большим продолговатым синим камнем. «Кажется, вы умеете обращаться с подобными штуками. Всего одно легкое движение, и из-под камня выпадет крошечная таблетка, которая в течение пары секунд растворится в любой жидкости. Ваша задача — привлечь внимание Костандиллиса. Старик захочет переспать с вами. Оказавшись с ним наедине, предложите выпить с ним вина или шампанского. Бросьте ему в бокал таблетку, и грек скончается». Владелец экспортной фирмы Жан-Люк Пине ожидал Лизу, вернее Кристину, в номере одного из афинских отелей. Завидев высокую изящную блондинку в серебристом платье с разрезом до пупка, Жан-Люк, которого в Париже ждали унылая жена и четверо детей, облизнулся. Первым делом он похлопал Кристину по ягодицам и ущипнул за щечку. Манекенщица, которую ему рекомендовали друзья в качестве хорошего развлечения и подходящей спутницы на прием к Георгиосу Костандиллису, захихикала и, ударив Пине по рукам, просюсюкала: «Какой ты, однако, шалун, Жан-Люк!» Лиза Кристина опоздала на 40 минут. «Малыш, мне надо было выбрать платье, в котором я пойду на прием», — объяснила она. Поэтому Жан-Люк с сожалением отметил, что времени на сексуальные забавы не осталось. Ничего, он наверстает свое, когда вернется от Костандиллиса. У отеля их ждал лимузин, который доставил Жана-Люка и Кристину в афинский особняк Костандиллиса. Лиза, войдя в огромный зал, больше похожий на древний храм, мраморные колонны, мозаика из полудрагоценных камней на стенах, фрески с фривольными мотивами на потолке, увидела Костандиллиса. Миллиардер был в неизменном белом смокинге с неизменной кровавой орхидеей в петлице. Его супруга Ирен, облаченная в черное платье, с несколькими рядами редкостного розового жемчуга вокруг тонкой шеи, выглядела несчастной и испуганной. Миллиардер не смотрел на Ирен и не разговаривал с ней. Похоже, семейная жизнь Костандиллиса дала значительную трещину. «Говорят, она ему изменяет», — шепнул Жан-Люк, приобняв Лизу. «Вот старик и бесится». Костандиллис подошел к вновь прибывшим. Его темные глаза буквально раздели Лизу. Девушка почувствовала себя крайне неуютно. «Представьте меня своей спутнице, Пине», — произнес он. Лиза поняла, что миллиардер клюнул на нее. Вздохнув, Жан-Люк раскланялся. «Кристина, это господин Георгиос Костандиллис, самый выгодный клиент моей фирмы. Господин Костандиллис — это Кристина.